Глава 47. Селин. Рома молчит и только смотрит вдаль, правда, иногда настороженно косится на меня. Он всерьез думает, что я забуду заданный вопрос? «А ты красивый закат вспомнила, и место интересное», — вдруг говорит, отворачиваясь. «Рома, что с моим другом?» Настаиваю, пододвигаясь еще ближе. «А что с ним? Жив? Относительно здоров?» Неожиданно эти слова пугают, и весь мой пыл как рукой снимает. «Он болен?» «Ну, можно и так сказать. У вас опасная практика в академии. Каждый ученик пытается прибить другого. Странное место ты выбрала для отдыха». «То есть? Вот этот шикарный мужчина и правда гуляет по школе, а я его не заметила? Я что, слепая?» «До этого красавчика первее принцев охомутали бы». «Селин, ты как ребенок! Смеется призрак, наконец-то разворачиваясь ко мне, смотря с нежностью. И с такой странной. Карие глаза начинают казаться мне смутно знакомыми. «Так объясни». «Ох, и тяжело с тобой. Вас, между прочим, связывает одинаковый дар». И только эти слова слетают с губ, как догадка пробивает меня. Он под иллюзией. Но тогда возникает другой вопрос. «Ром, а как можно снять иллюзию или увидеть через нее?» Призрак мнется и даже приоткрывает рот, чтобы дать ответ, но молчит. «Он что, не знает? Вот только не говори, что ты не в курсе». «Я, собственно, думал, ты знаешь. Ну, или помнишь. Только маг с более сильным даром может обличить иллюзию. Если такой силы нет, подойдут артефакты. Но тут такая штука, сейчас они есть у всех. Каждая девушка носит камешек от морщин или для какого-нибудь приятного аромата. Мужчины тоже за красотой следят. Я уж молчу про амулеты от заговоров, ядов, проклятий. Нужный камешек покажет, что артефакт есть, но какой, понять можно только, если самому его изучить. Или заказать очень дорогой экземпляр, способный считывать только иллюзии. Проблема. Я не такая богатая, да и где найти в Академию мастера? А в город нас пока не выпускают. Что же касается моей силы, а может, я и тут умелица? Но что-то я сомневаюсь, а значит, действовать нужно иначе. Задумчиво накручиваю волосы и пытаюсь придумать план, как сделать так, чтобы друг выдал себя. «Ром, а я ему очень дорога?» «Очень». «И, скорее всего, он где-то рядом?» «Думаю, да». «Слушай, а как ты понял, что он — это он?» Сверлю духа взглядом и опять ловлю в его глазах беспокойство. «Так я еще при поступлении заметил одну из его излюбленных иллюзий. Сейчас он ее сменил, так как я бы сразу указал на него. Думаю, твой друг как-то узнал, что ты потеряла память, и сейчас наблюдает и охраняет тебя издалека». Растерянно отворачиваюсь и понимаю, что я опять в тупике. Как мне найти хоть кого-то знакомого? Подружка не в счет, к ней у меня много вопросов. «Селинда, оставь ты это. Уверен, если тебе будет грозить опасность, он поможет. А пока просто живи и наслаждайся учебой, временем, проведенным с друзьями и...» «Стоп. Если я буду в опасности, он появится?» «Ну, конечно. Он всегда тебя оберегал». «Замечательно. Я знаю, что делать». «Отлично. Значит, нужна опасная ситуация. Выманю хитреца. Я давно собиралась на кладбище сбегать. Теперь хоть повод есть». Довольно потираю руки и встаю. Что-то мне подсказывает, что этого друга надо найти. «Селена, зачем тебе на кладбище?» «Как зачем? Умереть?» «Видимо, закон подлости на этот раз оказывается на моей стороне, так как я исчезаю именно в тот момент, когда Рома подпрыгивает и начинает что-то кричать. Правда, просыпаюсь я не только от трели будильника, но и от ругательств Яромира». «Зараза!» — кричит он, подскакивая, да так бодро. «Кажется, не только я ругаюсь после снов». Смеюсь, слезая с постели, и уже нисколько не удивляюсь, увидев себя в нижней рубашке. А вот платье лежит в кресле. Надо еще вчерашнее с Яра стребовать. И, кстати, в этот раз я проспала очень много. Даже вечер пропустила. «Не то слово. Кошмары. Кстати, тебе помочь?» Яр начинает собираться. «Если можно. Проход в комнату». «Конечно». Щелчок пальцев, и передо мной открывается портал. «До встречи в столовой!» Кидаю фразу, смотря, как друг нервно нарезает круги по комнате. Да что ему приснилось? Хотя это не мое дело, своих проблем немало. Мне остался один день, чтобы освоить иллюзию и подготовиться к сражению с блондинкой. Думаю, за вечер мы должны успеть. Но если что, и пламенем свалю на Халку. Возвратившись в комнату, вижу довольные моськи девчат. А еще подружки заботливо приготовили мне наряд. Да вы ж мои красавицы. «Давай, показывай!» Чуть ли не требует Мора, забирая платье и смотря на мои руки. «Точно, я же так и не проверила дар. Итак, призываю силу, и на кончиках пальцев начинают мелькать искорки. Неплохо, но мало. Сильнее. Отдаю новую команду, и по руке проходят извилистые ручейки силы. «Это ведь не все? А ну покажи, что ты умеешь!» Даже Эльвинора втягивается в процесс и теперь с интересом смотрит, как я вытягиваю две руки. «Сильнее не буду, а то придется менять комнату. А вот так вполне». Держу руки на некотором расстоянии друг от друга и с улыбкой наблюдаю, как молнии прыгают между ладонями. «Здорово! Теперь ты точно сделаешь отменную прическу белобрысой!» Радуется Мора, чуть ли не припрыгивая на месте. Обожаю ее за искренние и такие позитивные эмоции. Главное не переборщить, а то с контролем у меня есть небольшая проблемка. Говорю, быстро переодеваясь в красивое темно-синее платье с белыми оборками и кружевами. Потом меня усаживают в кресло, и умелые ручки Эльви за секунду творят чудо. Как же хорошо иметь подруг. «Знаешь», — начинает наша полуэльфийка, втыкая в прическу шпильки с цветочками синего цвета, отлично подходящие под платье. «Мне кажется, ты отлично контролируешь себя. Если бы дело обстояло иначе, Яромир бы вчера помер. Мы видели то необычное и мощное заклинание». Вспоминаю вчерашнюю практику и вздрагиваю. Я и правда его чуть не убила. Но ведь остановилась. Кстати, почему я вдруг решила, что он мой? «Селин, пошли, а то на математику опоздаем. А мне так понравилось, еще и перекусить нужно успеть». Мора выбегает из комнаты, а я подхватываю сумку и вспоминаю, что опять так и не дошла до дневника. Да что такое? По пути в столовую обдумываю расписание. Сегодня у нас математика, зелье, медитация и работа с животными. После обеда встреча с Яромиром. Ее я точно пропустить не могу. Но сперва нужно будет сделать уроки, так как завтра занятие о языках. А вот потом можно осваивать силу и спать до утра. Но куда вставить дневник? Не очень хочется, но придется. Прости, медитация, сегодня без меня. Есть дела и поважнее. Надеюсь, за прогул меня не отчислят. Но стоит переступить порог столовой, как я вспоминаю об еще одной проблеме. Симпатичной, беловолосой и довольно улыбающейся. И чего этот дракон все не отвяжется?